Эпилог. Матросы морской феи с изумлением наблюдали за тем, как Вульфгар подтягивает и вытравляет шкоты, стараясь расположить паруса так, чтобы они были наполнены ветром. Корабль боролся с течением Чуантар, и осторожный капитан предпочел бы встать на якорь и дождаться более благоприятного ветра. Но под руководством старого морского волка по кличке Мрачный Вульфгар отлично справлялся с работой. Вот показались пристани ворот Балдура, и вскоре морская фея, под восхищенные крики нескольких дюжин толпящихся на берегу моряков, подошла к причалу. «Десяток таких парней, как он, легко заменят всю мою команду», заметил капитан Дюдермонт, обращаясь к Дзирту. Эльф улыбнулся. Сила варвара не переставала восхищать его. И, похоже, ему это самому нравится. Вот никогда бы не подумал, что у него есть склонность к морскому делу. «Я тоже», — кивнул Дюдермонт. «Я рассчитывал, что его сила и ловкость пригодятся нам в случае стычки с пиратами, но он так быстро привык к морю, и он так рад бросить ему вызов», — добавил Дзирт. «Огромные волны, порывы ветра. Такого он еще никогда не испытывал». «Да, он привык скорее многих других», — согласился капитан и повернул лицо к океану. «Но ты и твой друг, ведь вы совершили всего лишь короткий переход вдоль берега и даже представить себе не можете всю мощь открытого океана». Дзирт с искренним восхищением и даже с некоторой завистью взглянул на Дюдермонта. Капитан был отважным человеком, однако его храбрость никогда не противоречила здравому смыслу. Дюдермонт относился к водной стихии с искренним уважением и признавал ее полное превосходство. И столь трезвое и четкое понимание своего места в этом мире давало капитану огромное преимущество в борьбе с неукротимым нравом стихии. Сейчас, заметив во взгляде Дюдермонта легкую тоску, Дзирт задумался над странным очарованием бурных вод, которые испокон веку манили к себе многих отважных. И, вспомнив последние слова Дюдермонта, эльф прошептал: «Что ж, может быть, в один прекрасный день». Судно подошло вплотную к причалу, и Вульфгар, сообразив, что он больше ничем не может помочь мореходам, тяжело дыша, опустился на палубу. Матросы, приступив к швартовке, забегали вдоль борта, но каждый из них по меньшей мере раз подбежал к огромному варвару, чтобы хлопнуть его по плечу. Правда, Вульфгар слишком устал, чтобы ответить на каждое приветствие. «Мы простоим в гавани 2 дня», — сказал Дюдермонт Дзирту. «Сначала я собирался задержаться здесь на неделю, но, понимая, как вы спешите, я поговорил с командой, и они до единого согласились выйти в море послезавтра». «Прими нашу искреннюю благодарность», — сердечно ответил Дзирт. И тут на пристани появился юркий, роскошно одетый человек. «Эй, там, на морской фее! Приветствую вас и добро пожаловать! По-прежнему ли у вас капитаном Дюдермонт?» «Это Пелман, начальник порта», — объяснил Дюдермонт Дзирту. «Да», — закричал он, — «и он очень рад приветствовать Пелмана». «Приветствую тебя, капитан!» — отозвался тот. «Давненько мне не приходилось видеть столь безупречной швартовки. Сколько собираетесь простоять?» 2 суток», — ответил Дюдермонт. «А затем двинемся дальше на юг». Начальник порта задумчиво, словно что-то вспоминая, почесал в затылке, после чего задал вопрос, который задавал всем без исключения капитанам в течение уже нескольких дней. «Я жду прибытия двух странников», — обратился он к Дюдермонту. «Может быть, ты их видел?» Капитан, сразу догадавшись, что это непростой вопрос, покосился на Дзирта. «Зовут их Дзирт Доурден и Вульфгар», — продолжал Пелман. «Хотя они могут путешествовать и под другими именами. Один похож на эльфа. Он поменьше ростом и держит себя очень таинственно. А другой — огромный варвар, обладающий нечеловеческой силой». «Они что-то натворили?» — спросил Дюдермонт. «Нет, я должен передать им послание». Вульфгар, который при появлении начальника порта подошел к Дзирту, услышал только конец разговора. Дюдермонт повернулся к эльфу. «Что будем делать?» Дзирт был уверен, что Энтрери не станет расставлять на их пути ловушки. Он знал, что убийца больше всего на свете желает встретиться с ним в бою. С ним-то уж, во всяком случае, точно. «Мы поговорим с Пелманом», — решил эльф. «Они здесь, на морской фее!» — прокричал Дюдермонт. «Тот, что так ловко управлялся с парусами, когда мы подходили к берегу, это Вульфгар!» И капитан подвел друзей к сходням. «Если на берегу что-нибудь приключится», — тихо сказал он, — «я сделаю все, что в моих силах, чтобы выручить вас. В случае чего мы сможем здесь простоять 2 недели». «Прими нашу искреннюю благодарность», — сказал Дзирт. «Что и говорить. Олпар удачно нашел нам капитана». «Не стоит лишний раз вспоминать имя этого жулика», — ответил Дюдермонт. «За то время, что я его знаю, это единственный случай, когда он меня не обманул, сказав, что я повезу достойных пассажиров». «Что ж, счастливо погулять на берегу. И если хотите, можете вернуться ночевать на корабль». Сойдя на берег, Дзирт и Вульфгар направились к начальнику порта. Вульфгар шагал впереди, а Дзирт, опасаясь засады, накинул на голову капюшон и внимательно смотрел по сторонам. «Мы те двое, те, кого ты искал», — сказал Вульфгар, глядя на Пелмана с высоты своего огромного роста. «Приветствую вас», — отозвался тот и, обезоруживающе улыбнувшись, сунул руку в карман. «Несколько дней тому назад я говорил с вашим приятелем, черноволосым человеком, которого сопровождал слуга Хафлинг». Вульфгар и Дзирт обменялись многозначительными взглядами. «Он просил передать вам вот это», — продолжал Пелман, протягивая Вульфгару маленький мешочек. «И велел сказать, что будет ждать вас в Калимпорте». Вульфгар осторожно взял мешочек, словно опасаясь, что тот может вспыхнуть у него в руках. «Благодарим тебя», — сказал Дзирт. «По прибытии в Калимпорт мы сообщим нашему другу, что ты отлично выполнил его просьбу». Пелман кивнул, поклонился и отправился по своим делам. Но тотчас же вспомнил, что ему надо исполнить еще кое-что, сидевший в подсознании приказ, нарушить который он был не в силах. Следуя указаниям Энтрери, начальник порта поспешил в верхний город, к башне Аберона. Дзирт увлек Вульфгара в сторону, туда, где их никто не мог видеть, и, заметив опасливый взгляд Вульфгара, взял у него мешочек. Затем, держа его на вытянутых руках, эльф аккуратно развязал стягивающий его горловину ремешок. Мотнув головой, он сделал Вульфгару знак отойти, и тот сделал шаг назад. Дзирт опустил мешочек до уровня пояса, и заглянул внутрь. Видя, как поникли вдруг плечи друга, Вульфгар, раздираемый любопытством, подошел ближе. И эльф, растерянно оглянувшись на него, вытряхнул содержимое мешочка на ладонь. Это был палец хафлинга.